Более того, сообщества такого же формата будут сформированы и с ориентацией на аудитории Японии, Италии и Индонезии. Подача материала будет отличаться, с учетом местной специфики, а основной задачей станет создание местных площадок, которые превратятся в источники информации. Перевод всех документов, разъяснения, ссылки на необходимые новости и вся иные, сопутствующие данные. Когда информация о скандале начнет распространяться, многие устремятся в сеть, чтобы выяснить подробности. И если помимо пары статей, которые ссылаются на расследование корейских журналистов, приводя лишь отдельные его отрывки, пользователи обнаружат полноценный массив данных на своем родном языке, эффект будет куда выше. Плюс, все та же генерация контента. Распространять его с такой же эффективностью, как в Корее, мы не сможем. Но по крайней мере предоставим такую возможность самим юзерам. Скорее всего, медиа остальных стран отреагируют уже в первый день. Как минимум, появится несколько новостных заметок. Даже если все наши усилия по рассылке пресс-релизов не принесут никаких результатов, кто-то все равно обратит внимание на публикации корейских СМИ и воспользуется возможностью собрать дополнительный трафик. Сразу после того, как материалы появятся в местных новостях, внутри зарубежных сообществ будет размещен пост с идеей о создании петиции с просьбой обратить на происходящее внимание главы государства. Механизмы ее рассмотрения, понятное дело, везде отличались. Но вот процесс создания был, по сути, идентичным. Требовалось лишь зарегистрировать на необходимом государственном ресурсе, подтвердить свои данные и опубликовать текст. Имелась не нулевая вероятность, что за эту мысль зацепится кто-то из пользователей, либо какая-то общественно активная группа. Я планировал подготовить еще один специализированный пресс-релиз для политических партий и общественных организаций каждой страны. У фармацевтических компаний наверняка были контакты среди властей Японии и Италии, но помимо очевидного преимущества, это значило, что оппоненты текущей власти с радостью ухватятся за возможность ударить по конкурентам, не говоря уже об относительно мелких политических структурах, которые смогут использовать громкое дело для увеличения собственной узнаваемости и получения внимания прессы. Тем более мысль о протестах перед офисами компаний мы в пространство социальных сетей тоже вбросим. В случае с Кореей будет использована точно такая же схема, которая наверняка усилит давление на прокуратуру и заставит Синий дом присмотреться к инциденту, из которого можно извлечь потенциальную выгоду. Уж президент с Дак Хо точно никак не связан и скорее всего пожелает перехватить инициативу у оппозиции. Что означало, официальное следствие может быть начато уже к завтрашнему вечеру. В Индонезии все было еще проще. Жителей страны фактически использовали в качестве подопытных, что вызовет вполне понятную реакцию населения. Да и медиа наверняка захотят на этом сыграть. Новости подобной тональности могут принести массу трафика, а значит и доходов от рекламы. А как только скандал начнет набирать обороты, эту карту пожелают разыграть и политики. И естественно, все они будут требовать наказания организатора схемы в лице Дак Хо Чина. Помимо основного блока материалов, команда журналистов-расследователей получит от нас документы о транзакциях в адрес Ким И Шон, плюс данные о платеже дизайнерскому агентству. Использовать их в сыром виде было невозможно, но уверен, у репортеров имелась собственная сеть контактов в самых разных структурах. Плюс, точно имелись необходимые кадры для изучения информации. Если захотят, покопаются в ситуации самостоятельно и вполне возможно, найдут что-то интересное. Сделав это гораздо быстрее, чем мы сами. А если все пойдет хотя бы отчасти по плану, скандал получится настолько ярким, что они точно захотят выпустить продолжение расследования. В конце концов, любая относительно честная журналистика напрямую зависит от рекламных доходов, которые в свою очередь привязаны к объему трафика. По мере развития ситуации, в подконтрольных нам сообществах появятся посты об угрозах со стороны Дак Хо и Джи Хё остальным членам семьи, с упором, в первую очередь на Чжи Чен, которая будет представлена в образе молодой воительницы за правду, рискнувшей выступить против незаконных методов ведения дел и подвергнувшейся из-за этого негласной опале. Блокировка счетов Чен Entertainment позволяла включить в эту версию, как минимум, один реальный факт – о проведении благотворительного вечера, на который прилетала французская знаменитость, давала возможность вспомнить, что девушка еще и бьется за состояние экологии собственной страны. Настолько, что добилась визита сюда известного актера. Самому Лаваньену я тоже планировал позвонить, рассказать о скандале, уточнить, что Дак Хо является личным врагом Чжи и намекнуть, что если у европейской звезды есть приятели среди журналистов, было бы отлично сбросить им пару ссылок на корейские новости, добавив к этому линк на одно из наших сообществ в социальных сетях, с ориентацией на Италию, естественно. Дополнительно, во всех материалах будет подчеркиваться, что в афере участвовал только сам Дак Хо и его ближайшее окружение, возможно, при поддержке Джи Хё, тогда как весь остальной персонал Chen Pharmaceutical строго соблюдает законодательство, а компания работает по всем медицинским стандартам. И если репутацию самого крупного подразделения Chen Group мы попытаемся сохранить, то вот противников предполагалось топить по полной, в том числе, вбрасывая в информационное поле намеки об их причастности к состоянию председателя. Никто не помешает набросать классическую теорию заговора, якобы глава семейной компании узнал о происходящем и планировал сам сдать старшего сына властям, но тот, вместе с его женой организовал его отравление. Для убедительности добавим реальные фактуры. Многочисленные измены Джи Хё с молодыми парнями соответствующей профессии, указав заведения, в которых она предпочитала их снимать. В идеале стоило бы получить более детальную информацию по этому направлению, но времени на это уже не оставалось. Тем не менее, даже в таком формате, это будет смотреться достаточно убедительно. К тому же в сети было две старых новости о небольших инцидентах с Джи Хё, дорожное происшествие и ее публичный конфликт с какой-то женщиной, которые территориально произошли как раз недалеко от одного из клубов, который предоставлял подобные услуги для женщин в возрасте. В итоге, получится не одна лавина, которая обрушится на Дак Хо, а целая серия горных сходов, которые накроют противника многослойным каменным прессом, выбраться из-под которого будет практически невозможно. Заодно мы раскачаем узнаваемость фигуры Чжи Чен, постаравшись сделать так, чтобы в глазах публики она стала ключевым кандидатом на позицию председателя Chen Group. Если Чжи к моим методам уже отчасти привыкла и воспринимала все спокойно, то вот Мион с какого-то момента даже не пыталась скрыть изумление и ошеломленно хлопала глазами, слушая, как я излагал план действий. К выполнению задач мы приступили сразу же, я занялся подготовкой информации для журналистов-расследователей, Минсопек погрузилась в создание контента для будущих сообществ в социальных сетях, а Геоншин взялся за техническую часть. Двое оставшихся рекламщиков и Хёрин Банк продолжили работу над старой задачей, искали информацию об инцидентах, что произошли с препаратами двух фармацевтических компаний, выступавших заказчиками, немедленно передавая информацию Минсопек, которая позже должна была превратить ее в хлесткие и вызывающую острую реакцию материалы. Я же полностью сконцентрировался на базовом направлении, готовил пакет информации для журналистов-расследователей, сводя данные воедино, снабжая комментарии, занимаясь инфографикой и текстами. Чжи и Мион первое время наблюдали за этим, а потом удалились на диван, который привезли сегодня вместе с новым столом и принялись там шептаться. Контакт профильной команды, которая согласилась взяться за дело, у нас оказался спустя полтора часа. Пресс-секретарь связался с ними через своего знакомого, и те предварительно были введены в курс дела. Хотя, пообщаться с ними, само собой, пришлось, требовалось объяснить детали и согласовать время, когда они получат от меня всю необходимую информацию. Впрочем, ни одного вопроса по поводу достоверности информации они не задали, и на предложенную мной легенду согласились быстро. Я уже начал сомневаться в их компетенции и хотел заняться детальной проверкой репутации команды, но тут собеседник обронил фразу о личном поручительстве пресс-секретаря главы Hyundai Group, и все встало на свои места. Конечно, лгать может любой, да и ввести в заблуждение человека тоже можно, независимо от его социального статуса. Тем не менее слово подобной персоны стоило дорого, как в прямом, так и в переносном смысле. Поворот сразу же вызвал новый вопрос, ради чего это председателю. Сомневаюсь, что его человек стал бы разбрасываться подобными обещаниями без ведома шефа. А глава такой компании, как Hyundai Group, вряд ли ориентировался на свои эмоции во время принятия решений. Скорее уж наоборот, как бы он ни обожал свою внучку, объяснить такой ход только личной привязанностью было невозможно. Впрочем, эту мысль я задвинул на задний план. Слишком мало данных, чтобы делать какие-то выводы. Да и текущих задач, хватало с головой. Мион покинула нас сразу после совместного ужина. Все разместились в импровизированном конференц-зале, заставив его остывшей едой и стремительно ее поглотили, не сильно заботясь об этикете. Единственными, кто старался есть осторожно и косился в сторону двух присутствующих девушек, оказались Чинхва и Хёнву, которые остались для нашего прикрытия. На тот маловероятный случай, если возникнут какие-то проблемы, требующие грубой силы. Сунмина с Бёнхой я отправил домой, приказав вернуться утром и сменить эту парочку. Вот Чжи осталась. Сначала бродила по комнатам, наблюдая за нашей работой, а потом уселась на диван, принявшись изучать что-то на своем телефоне. Я же вошел в режим максимального фокуса, сосредоточившись на задаче, и вынырнул из этого состояния только после того, как разобрался с последним информационным блоком и всеми вариантами пресс-релизов. Ощущая, как постепенно успокаивается раскаленный нагрузкой разум, покрутил затекшие шеи. В процессе отметил Чжи Чен, которая спала на диване, накрывшись своим пиджаком. Метрах в пяти от нее, за столом сидела Хёрин, чьи пальцы прямо сейчас клацали по клавиатуре. Двое ее коллег оказались около входа, один дремал на стуле, а второй бодрствовал и, заметив мое внимание, коротко кивнул, мол, ситуация под контролем и все в порядке. За узкими горизонтальными окнами, что располагались под самым потолком и были закрыты стеклопакетами, просматривалось светлеющее небо, а взгляд на часы подтвердил догадку, с момента, как мы закончили свой ужин, прошло больше пяти часов. Стоило подняться со стула, как голову прострелило болью, которая заставила поморщиться. Пришлось немного постоять на месте, приходя в себя, заодно немного размять затекшие мышцы ног. Наконец, приведя себя в относительную норму, я двинулся к помещению, где располагались маркетологи. Их формальный директор бессовестно спал, уткнувшись лбом в стол и тонко присвистывая. Геоншин, нацепивший на себя громадные наушники, мерно подергивал головой в такт музыке и внимательно следил за происходящим на своем мониторе. Амин Сапек, не отрывая взгляда от экрана, что-то ожесточенно набивало на клавиатуре. Крепыш Урамха тоже оставался в строю, хоть и клевал носом, но продолжал рыться в сети. Единственный, кто отреагировал на мое посещение, стала креативщица, повернув голову, смерила меня усталым взглядом и, зевнув, отметила: «За такие переработки должны очень хорошо доплачивать. Я уже почти закончила, осталось совсем немного, но потом это ведь еще целый день держать на контроле». Подавив зевок, оценил ее внешний вид и медленно кивнул: «Как закончишь с подготовкой, отдохни. Домой ехать смысла уже нет, но если устроишься где-то здесь, часа три поспать точно выйдет». Та еще раз зевнула и покосилась на Вон Шика. Если только, как он, лицом в стол, диван то уже занят. Обзаводиться мебелью мы только начинали, так что потенциальное спальное место тут и правда было всего одно. Минса несколько секунд подождала и возмущенно фыркнула. Даже отель не предложил снять поблизости, на кого я согласилась работать. Ради чего, снова придется спать в спальном мешке. Я вопросительно приподнял брови, а она усмехнулась: «У нас всегда есть 4 спальных мешка на случай экстренной ситуации ночевки в офисе. Компактно, удобно, практично. Хотя вариант с отелем мне бы понравился куда больше». Усмехнувшись, я двинулся в туалетную комнату, где умылся холодной водой и вернулся на рабочее место, после чего проверил результат своей работы и отправил его на почту команды журналистов, на всякий случай послав сообщение на телефон их лидера. Мы договорились, что документы будут у них ранним утром, но я посчитал оптимальным напомнить о выполненной задаче. Через полчаса Минса и правда забралась в спальный мешок. Ее примеру немедленно последовал Урамха, перед этим разбудивший Вон Шика. Так что спустя пару минут все трое довольно сопели, наслаждаясь отдыхом. Хёрин я отправил домой, спать в офисе больше было негде, а ее результативность к концу ночи в любом случае сильно просела. К тому же она неплохо разобралась со своей задачей, отправив Минса новости о 16 инцидентах, связанных с лекарствами фармацевтических компаний, что являлись нашими целями, и снабдив каждый подобный случай небольшой справкой. Единственный, кто бодрствовал помимо меня и одного из полицейских, Геоншин, который, кажется, даже не заметил маневров своих коллег, оставшись сидеть в наушниках и заниматься работой. Сам я уселся на диван, сдвинув в сторону ноги Чжи и поставив на колени ноутбук, еще раз пробежался по всему плану, пытаясь отыскать потенциальные нестыковки. Ничего серьезного обнаружить не удалось, теперь вся надежда была на скорость журналистов. Им требовалось сделать не так много, но работу нужно было закончить в ближайшие несколько часов, чтобы материалы появились вовремя и мы успели полностью отработать задачи по их продвижению. Ключевой момент – добиться возбуждения дела, а в идеале и задержания Дак Хо. В соответствии с кодексом Чен Групп это автоматически приведет к замораживанию его полномочий по управлению Чен Фармасьютикал. Плюс, мы сможем запросить переноса собрания акционеров. Закон гласил, что в случае недееспособности председателя компании, которая не является публичной, собрание акционеров должно быть проведено не позднее, чем через 30 дней от момента установления этого факта, но не ранее, чем через 48 часов. Все прочие организационные вопросы были оставлены на откуп внутренним документам самой компании. В случае с Chen Group, кодекс указывал, что каждый председатель должен заранее определить лицо, которое назначит дату внепланового собрания акционеров в случае, если глава компании выпадет из строя, а управление семейной корпорацией полностью переходило к совету директоров, который играл роль коллективного руководителя. В документах, представленных на пресс-конференции Дак Хо, говорилось, что в качестве ответственного лица, отец указал именно его, но если он окажется выведен из игры, то в соответствии с кодексом, решение о переносе собрания будет принимать совет директоров, равно как и определять, каким образом проголосуют акции, что находились в распоряжении самой компании. Наброски сценариев дальнейших действий у меня в голове уже сложились, но многое зависело от того, насколько успешной окажется нынешняя атака и к каким именно результатам она приведет. Поэтому все то время, пока журналисты готовились, я проверял работу остальных членов команды. Без погружения в фокус, процесс шел медленно, но и объем работы в данном случае был не таким большим. А через 3,5 часа телефон завибрировал пришедшим сообщением. Журналисты опубликовали первую часть расследования. Глава В. Первый раз Йон Чену позвонили около 10 часов утра, когда он просматривал проекты отдела креативной разработки. Звонил секретарь старшего брата, который буквально вчера объявил себя наследником и новым главой Chen Group, выстраивая линию поведения так, как будто уже одержал верх и никаких сомнений в его лидерстве быть попросту не может. Секретарь попросил найти выходы на команду журналистов-расследователей, которые только что выложили материал, посвященный Chen Pharmaceutical, и заставить его убрать. Для начала предложить денег, а если вдруг начнут упираться, перейти к угрозам, вплоть до полного закрытия издания. Первое, что удивило директора Chen Marketing, сумма, предложенная репортером в качестве отступных. 400 миллионов вон, это не так много в масштабах крупной фармацевтической компании, но весьма солидно, если речь идет о выплате журналистам. Во второй раз он удивился, когда открыл само расследование, на которое ему сбросил ссылку секретарь. Мало того, что оно детально описывало суть махинаций старшего брата, так среди материалов были документы, явно выгруженные из его бухгалтерии, которые, по идее, должны быть доступны только самым приближенным людям. Выходит, Дак Хо предал кто-то из соратников. Зачем, вернее, как это кто-то смог добиться? Воткнуть нож в спину такому человеку, все равно, что подписать себе смертный приговор. А скрыть такой проступок не выйдет, слишком узок круг подозреваемых. Впрочем, удивляться можно было сколько угодно, но работу делать все равно требовалось. Так что Йон Чен взялся за телефон и принялся набирать номера из записной книжки, вежливо здороваясь, извиняясь за беспокойство и задавая нужные вопросы. Контакт главы группы расследователей оказался у него спустя 20 минут. Вот только разговаривать тот наотрез отказался. Услышав, кто именно ему звонит, сразу же сообщил, что не считает подобный разговор соответствующим журналистской этике и положил трубку. Не хамил и не угрожал, но от беседы уклонился твердо и без всяких сомнений. Репутация конкретно у этих репортеров была неплохой. Деньги за изучение тех или иных компаний они брали, но откровенным обманом не занимались. Каждый материал был построен на фактах, а за несколько лет работы их материалы привели к десяткам уголовных дел. Йон Чен и сам порой смотрел их выпуски, часто поражаясь, как наплевательски их фигуранты относились к своей системе безопасности. Имелся и еще один момент. Они убирали свои публикации лишь единожды, и тот случай был связан с Samsung Group. Корпорация не только надавила на них самостоятельно, но и привлекла к делу национальную разведку, а заодно негласно обрушилась на социальные сети, в которых у журналистов было больше всего подписчиков. Когда от предустановленных на твоих телефонах приложений зависят миллионы потенциальных новых пользователей, можно позволить себе и такое давление. В тот раз они сдались, но для такого потребовалось не просто приставить им к голове ствол пистолета, а буквально окружить со всех сторон танками, в финале подняв в воздух самолет с ядерной бомбой. У Чен Групп подобных ресурсов не было, поэтому глава Чен Маркетинг не представлял, почему секретарь брата решил, что журналистов можно банально купить или заставить убрать материалы при помощи давления. Пока Йон Чен раздумывал, как лучше всего сообщить секретарю старшего брата неприятную новость, ему снова позвонили. На этот сам Дак Хо, в отличие от своей правой руки, тот не тешил себя надеждой на то, что журналисты удалят расследование, скорее всего, тоже проверил историю работы этой команды и понял, что в данном случае давить или платить бесполезно, но попросил сделать все возможное, чтобы сбить волну негатива в сети, подвергнуть сомнению результаты работы журналистов, снизить уровень доверия к их публикациям и нейтрализовать воздействие. Буквально через 5 минут после него на связи объявилась мать, которая выплескивала концентрированную агрессию и требовала любой ценой остановить вал негатива, что поднимался в интернете. И в этот раз выражение было отнюдь необразным. Как минимум, по той причине, что ему открыли доступ к одному из резервных счетов, на котором было почти 5 миллиардов вон, дав разрешение выгрести все без остатка, если этого потребует ситуация, при этом, не выставив ровным счетом никаких условий по отчетности за расходы. На первый взгляд, задача была пусть и сложной, но решаемой. В конце концов, расследования о черных методах тех или иных чеболей появлялись регулярно, равно как и материалы о коррупции. Далеко не все из них заканчивались каким-то результатом. Многое зависело от веса и возможностей конкретной фигуры, которая подверглась атаке. У матери были определенные контакты в прокуратуре, а одна из ее старых подруг работала в аппарате Синего дома. Должность была невеликой, но свести ее с нужными людьми та вполне могла. Задачей Йона было лишь свести к минимуму отдачу от расследования и не дать полыхнуть гражданскому гневу. Не будет активной общественной реакции, все можно будет кулуарно решить в нужных кабинетах. К выполнению он приступил немедленно. Сформировал несколько команд, во главе которых поставил специалистов из отделов по работе с социальными сетями и онлайн-рекламе. Оперативное управление возложил на плечи начальников этих же самых отделов, а креативную разработку загрузил поиском вариантов контраргументации. Начали они с классики, атаки на источники информации. Мол, неизвестно кто и когда передал эти документы репортерам, и непонятно, откуда они вообще взялись. Вероятнее всего, это вовсе фальшивка и кто-то попросту пытается опорочить имя честного бизнесмена. Тем более, на носу выборы нового председателя и недоброжелателем может быть кто угодно из потенциальных конкурентов. Подконтрольные сети аккаунтов оставляли комментарии нужного формата, на созданные сообщества в социальных сетях пошла реклама, а те медиа, с которыми вышло договориться, выкатывали статьи, где вспоминали успехи Дак Хо, говорили о социальных программах Chen Pharmaceutical, вспоминали про рабочие места, обеспеченные компанией, и критиковали вышедшие расследования. Бюджет в 5 миллиардов вон позволял не экономить, а скупать всех, кто был готов принять его деньги. Казалось бы, вопрос решен. Они поставили под сомнение документы, послужившие базой для расследования, и подвергли критике его авторов, а совокупный охват материалов, в которых Дак Хо выставлялся исключительно с положительной стороны, должен был по своему объему обогнать аудиторию расследователей. Йон Чен уже прикидывал, где можно приподнять стоимость оказанных услуг и какую сумму получится переложить из кармана старшего брата в свой собственный, когда в кабинет буквально ворвался глава команды по мониторингу и, затормозив перед его столом, уперся в него бешеным взглядом. «У вас на почте, господин Йон Чен, последний отчет, взгляните, ни поклона, ни уважительного тона, ни малейшего намека на этикет. В других обстоятельствах Йон бы заставил того долго приносить извинения, но, смотря на выражение лица сотрудника, решил, что для начала стоит проверить присланный документ. Открыл отчет, вчитался и почувствовал, как внутри все сжимается от нехорошего предчувствия. Все походило на спланированную атаку, осуществленную несколько более изящно, чем их стратегия нейтрализации. Он еще раз прошелся взглядом по пунктам сводного отчета. Сообщества в социальных сетях, которые активно поддерживали атаку на главу Chen Pharmaceutical. Зарегистрированная петиция к президенту с требованием наказания Дак Хо и тщательного расследования его деятельности. Колоссальное количество репостов и мемы с Дак Хо, которые буквально заполонили социальные сети. Один вовсе выстрелил так, что на его основе снимали пародийные короткие видео, количество которых уже исчислялось тысячами. А день только начинался. В конце имелся еще один пункт, который заставил юношу скрипнуть зубами. Один из популярных индонезийских блогеров заявил, что сейчас же вылетает в ближайший сельский район, где располагалась клиника благотворительного фонда, чтобы прояснить ситуацию на месте. Мол, ранним утром ему пришла ссылка на расследование, и он считает своим долгом установить правду. Плюс дал ссылку на группу в социальной сети, где были выложены материалы, уже переведенные на индонезийский язык. Откинувшись на спинку кресла, Йон Чен выдохнул, приводя мысли в порядок. Это не было просто расследованием. Кто-то развернул целенаправленную и масштабную атаку. Глава команды по мониторингу все еще стоял, ожидая реакции, и директор агентства решил сразу же прояснить рабочий момент. Отчет ушел всем руководителям команд и координаторам. Подчиненный немедленно кивнул, и юноша, после секундного размышления, принялся отдавать команды. С этого момента мониторьте упоминания не только в нашей, но и в зарубежной прессе. Отчитываться каждые 20 минут. Если выйдет публикация в крупном издании, немедленно. Ничего не упускать. Когда работник покинул кабинет, Йон взял в руки телефон и, открыв чат с руководителями, набрал сообщение. Немедленно найдите кого-то в Индонезии, кто обеспечит выход на местных. Подготовьте материалы с контраргументами. Простор фантазии не ограничиваю. Денег не жалеть. На нас напали, и мы должны отбиться любой ценой. Выкладывайтесь так, как будто от этого зависит ваша жизнь. Чуть подумав, отправил второе. Если у нас получится, каждый получит премию в 3 заработных платы. Сражайтесь и побеждайте. Отложив в сторону аппарат, еще раз пробежался взглядом по тексту. Задумался. Вчерашняя пресс-конференция стала неожиданностью. Его даже не поставили в известность о сборе корреспондентов. Всю работу с прессой взяли на себя аппараты Дак Хо и матери, грубо нарушив кодекс Chen Group, за соблюдением которого до того сами тщательно следили. Единственная причина, по которой они могли так поступить, угроза. Риск турбулентности, что могла разнести их самолеты на части, не дав достигнуть точки назначения. Поэтому они сработали на упреждение. А первым человеком, который приходил на ум при мысли об угрозе, являлась Чжи Чен. Даже не она сама, а тот младший специалист, который стал проявлять блистательные способности сразу после того, как был временно откомандирован в ее компанию. Конечно, для подобной атаки понадобились бы ресурсы. Как минимум, дополнительный персонал, способный работать по профильным задачам. И не какие-то тугодумы, которые при слове реклама вспоминают установленные щиты и раздачу листовок, а профессионалы в области социальных сетей, понимающие, как работают алгоритмы и в каком ключе нужно обращаться к пользователям, чтобы добиться необходимой обратной реакции. Плюс, пара-тройка технарей и сеть относительно раскачанных аккаунтов. Йон Чен потянулся к телефону, чтобы сообщить о своих подозрениях матери. Раз проблемой являются не журналисты, то все можно решить проще, отыскать Мин Джин Хо и вывести его из игры любым доступным способом. Хотя бы просто задержать на 3 часа без предъявления обвинения, или отправить на штурм офиса пару десятков головорезов с битами. Сбить на машине, в конце концов, любой вариант будет хорош. А если получится разобраться с его помощниками, вопрос и вовсе выйдет закрыть полностью. Конечно, ущерб они уже нанесли колоссальный, но, при масштабном и методичном давлении в обратном направлении, все можно отыграть. Потом в голове всплыла мысль о совещании, на которое его не пригласили, и где, по словам того же Джин Хо, обсуждалось нечто важное. Вчерашняя пресс-конференция, о которой он узнал только после начала трансляции, не получив даже формального уведомления, иные многочисленные случаи, когда его беззастенчиво оттирали в сторону, используя, как рабочую лошадку, но не подпуская к большим деньгам. Рука вернулась на место, а Йон Чен тихо хмыкнул. Раз двоюродная сестра решила поднять мятеж, пусть пробует. Он сделает все, что в его силах, чтобы остановить эту атаку, но исключительно в рамках своего направления. Будет тем, кем его всегда считали, рабочим валом, что покорно тянет лямку. С остальным, они пусть разбираются сами. Джихё не находила себе места, меря шагами просторный кабинет. Было ошибкой оставлять эту наглую мелкую стерву в покое, после первых выпадов с ее стороны. Сын остановил ее, сказав, что попробует договориться, и она дала себя убедить. Его более спокойный подход к делам много раз оказывался эффективным. Там, где Джи была готова идти напролом, проливая реки крови и обращая в руины городские кварталы, он решал все за кулисными переговорами, парой хитрых ходов и несколькими чемоданами с наличностью. Но сейчас это не сработало. Она была уверена, что за атакой стоит именно Джи, да еще тот бессовестный крестьянин, возомнивший себя едва ли не Ваном Чосона, вылез из грязи, выучил пару умных слов и решил, что теперь лучше всех остальных. Конечно, они провернули все это не сами. Наверняка отыскали союзника, который согласился предоставить ресурсы. Возможно, пообещали тому часть активов Чен Групп, решив, что лучше властвовать над половиной королевства, чем оказаться втоптанными в грязь. Но сколько же наглости! Как у них вообще духу хватило вот так разыграть карты? Сначала шантажировали Дакхо, а потом ударили. Без всякой раскачки и подготовки, уже на следующее утро. Значит, готовились заранее и собирались растоптать его, независимо от принятого решения. От Йончина, который должен был разбираться с такими угрозами, было мало толку. Только и знал, что лепетать про людей, которые работают в режиме полной загрузки и нехватки ресурсов для противодействия подобной атаке. Когда она звонила в последний раз, вовсе посмел повысить голос, заявив, что его агентство – это не департамент национальной разведки и подобные операции вообще не их профиль, а он уже делает все, что может. Болван, не зря она всегда считала его неудачником, которому не суждено оказаться в высшем эшелоне. Слишком уж он мягок и, как теперь выяснилось, бесполезен. Не надеясь на младшего сына, она начала действовать сама, звонила всем, кто мог помочь, щедро раздавала обещания из разряда тех, что еще вчера казались невозможными, и старательно изображала просящий тон, но никак не могла добиться помощи. Прокурор, который благополучно вытаскивал ее детей из всех передряг, заявил, что обыск в офисе команды журналистов и, тем более, их задержание невозможны. Якобы после такого слетит его собственная голова. Слишком высокий общественный резонанс, как будто не ради таких случаев, ему регулярно вручали деньги и ценные подарки, а как-то вовсе подарили участок земли под строительство дома. Вытащить человека из полиции после мелкого инцидента сможет любой идиот в государственном кресле. Их там таких полно и все не прочь улучшить собственное благосостояние. Служащих настолько высокого ранга прикармливают для иного, как раз для ситуаций, подобных нынешней. Отчаявшись, она попыталась искать помощи в синем доме, позвонив старой подруге, которую знала десятки лет. С нужным человека она свела, но тот лишь дал обещание о встрече на протяжении завтрашнего дня, где они смогут детально обсудить вопрос и, возможно, найти способ его решения. Какое тут может быть завтра, когда корабль Дакхо стремительно набирает воду в трюмы и ничего не может поделать с врагами, что ведут по нему огонь? Безусловно, она пыталась отыскать и эту Кисен, получившую образование в развратной Европе. На репутацию и потенциальный урон уже было наплевать. Требовалось немедленно остановить поток безумия, что обрушивался на ее сына. Раздавить врагов, закатать их в цемент, похоронить в горах. Сделать так, чтобы больше некому было отдавать приказы, договариваться и координировать огонь. Тогда все рано или поздно уляжется само. Но в офисе Чен Маркетинг цель не появлялась. Дома не ночевала, а иных зацепок у людей Джихё не было. Сейчас секретарь получил доступ к городской системе наблюдения и пытался проследить маршрут ее автомобиля за весь день. Хотя, даже такая мелочь далась с трудом, старые контакты отказывались от сотрудничества и как один твердили об опасности. Согласился только один, которого Ши Ву Банк отыскал по каким-то своим каналам. Когда работа будет завершена, она наконец сможет отправить к взорвавшейся девице надежных людей и будет надеяться, что все пауки окажутся в одном и том же месте, чтобы прихлопнуть всех разом. В дверь кабинета коротко постучали, и она тут же распахнулась, а внутри оказался один из помощников, который немедленно склонился в поклоне. «Госпожа, у меня проблемы, госпожа, в Джакарте». Так и не найдя слов, сделал несколько шагов, приблизившись к ней и не разгибаясь, протянул планшет с открытым на нем видео. Джихё уже получала сообщения о публикациях в СМИ Японии и Индонезии. Европа пока еще раскачивалась. Там появилось лишь несколько заметок. Сказывалась разница во времени. А вот соседи разошлись всерьез. Это осложняло ситуацию, но не делало ее полностью нерешаемой. Основное значение имела ситуация внутри страны. Если получится отбиться здесь, то уж дальние рубежи они как-то защитить сумеют. Поэтому она не совсем понимала поведение помощника. Что такого там могло случиться, что он примчался к ней с подобным видом? Взяв в руки планшет, отметила значок прямой трансляции, который мерцал в правом верхнем углу видео. Какое-то время наблюдала за людьми, которые громят первый этаж офисного здания. Фыркнула, заметив выгружающийся из автобуса полицейский спецназ, что выстраивал стену щитов, готовясь к зачистке улицы. Потом глянула на помощника. Что это? Откуда ведется трансляция? Тот чуть приподнял голову, все еще не решаясь выпрямиться полностью. Джакарта, госпожа, офисное здание благотворительного фонда, который упоминается в расследовании. Часть недовольных решила не дожидаться реакции властей и действовать самостоятельно. Джихё снова бросила взгляд на экран. Штурм офиса и погром, это, пожалуй, хорошо. Большинство людей подобного не любит. Им нужны тишина и уют, на чем можно грамотно сыграть. Как минимум, связав отряды погромщиков с расследованием, а то и вовсе намекнуть, что это все внутриполитические игры Индонезии, которые зацепили Корею. В следующую секунду ее разум уцепился за одно из озвученных помощником слов, и она настороженно поинтересовалась. «Ты сказал, часть, что тогда делают остальные?» Тот склонился еще ниже, смотря на собственные туфли. «Рядом еще одна вкладка, госпожа. Прямая трансляция с площади перед Дворцом Независимости в Джакарте». Женщина сразу же надавила пальцем на соседнюю вкладку и замерла, рассматривая картинку, которая как раз давала общий план. Площадь перед резиденцией президента Индонезии была заполнена людьми. Сложно сказать, сколько именно их там было, но навскидку не меньше десятка тысяч, или несколько десятков. Напротив митингующих выстроились шеренги полиции, но тут конфликта не наблюдалось. Хотя часть протестующих что-то весьма оживленно скандировали. Она снова посмотрела на сотрудника. «Ты хочешь сказать, что вот это происходит из-за каких-то махинаций с исследованиями?» Как, тот чуть отодвинулся, ощутив знакомые нотки, после которых в голову могла врезаться статуэтка со стола. «Погибли люди, госпожа». Первый из блогеров, который выложил интервью с членами семьи одной из жертв, получил миллионы просмотров, и видео стали выкладывать все подряд, даже сами крестьяне. Когда охваты пошли на десятки миллионов, тема появилась в новостях всех национальных каналов. Остальные медиа тоже подхватили волну. На момент замолчав, неуверенно продолжил. Политические партии оседлать процесс не успели, но в Джакарте уже оформилась стихийная инициативная группа. Они требуют отставки министра здравоохранения, плюс ареста всех сотрудников, которые были связаны с этими исследованиями и должны были следить за их проведением. Еще хотят, чтобы задержали глав полицейских участков, на территории которых все происходило, и наказание всех иностранцев, которые к этому причастны. Ультимативно настаивают на требовании экстрадиции господина Дак Хочина и глав компаний-партнеров из Японии и Италии. Джихё вздохнула, посмотрела на экран планшета, осмысливая ситуацию. Помощник же робко продолжил. «Мы докладывали о развитии ситуации в отчетах, госпожа. Господин Йон Чен тоже упоминал об этом в своих». Хозяйка кабинета поморщилась. С какого-то момента она перестала читать те разделы, где упоминались зарубежные медиа, сосредоточившись на корейских. Видимо, зря. А что власти? Сотрудник мгновение помедлил и тихо произнес. «Через полчаса президент должен выступить с обращением к нации». Больше вопросов она задавать не стала. Приказала сотруднику убираться, а потом обессиленно рухнула в кресло. Теперь все ее текущие усилия не имели значения. Даже будь Йон Чен и его люди в 100 раз изобретательнее, горная река уже вышла из берегов и ее не остановить. Новости о разборках корпораций – это одно. Протест, после которого на телеканалах вынужден выступать глава государства, совсем другое. Как бы она ни старалась, защитить Дак Хо не получится. По крайней мере, прямо сейчас. По прошествию какого-то времени, когда все забудется и перестанет быть горячей темой, вопрос, может, как-то и выйдет решить. С потерями и, возможно, условным сроком по мягкому обвинению, например, халатности. Нужно только найти кого-то в качестве священной жертвы, а Дакхо станет искренне раскаиваться, что не уследил за нерадивым подчиненным, который ради денег губил человеческие жизни. Но все это потребует месяцев времени и больших ресурсов. Когда на телефон пришло сообщение от прикормленного прокурора, в котором тот сообщал, что их ведомство планирует задержать Дакхо, она даже не удивилась, лишь коротко поблагодарила, а потом предупредила сына, чтобы тот был готов и показал себя на камеры с лучшей стороны. В идеале, успел сказать пару слов о своей полной невиновности. Репортеры наверняка пронюхают и успеют облепить офис Chen Pharmaceutical, этим нужно было воспользоваться. Женщина отложила в сторону телефон, а потом глухо зарычала, стиснув от ярости зубы. Разлетелась на осколки ваза, полетевшая в стену. Следом отправилась пепельница, а потом вся мелочь, что попадалась под руку. Наконец, женщина прекратила и на несколько минут застыла в кресле, чувствуя, как постепенно отступает состояние опустошенности и возвращается мотивация. Вернуть свободу старшему сыну можно только в том случае, если Chen Group останется под ее контролем. Потеряв влияние и деньги, она обречет его на заключение, а значит, следовало сражаться дальше. Кисен со своим ушлым шакалом сделали свой ход, наглядно продемонстрировав свои возможности. Но у нее тоже найдется, чем ответить. Взяв телефон, она отправила сообщение детям, приказывая немедленно прибыть к ней в офис. Какое-то время поколебалась, раздумывая, не стоит ли пригласить Йончина. Потом вспомнила, что он ни разу не упомянул про организаторов атаки, а ведь должен был, даже если предполагал, что она и сама обо всем догадалась. В итоге, младший снова оказался за бортом, а сама Джи Хё набрала номер секретаря. Дождавшись почтительного «слушаю, госпожа», начала говорить: «Забудь про поиск по камерам и внимательно слушай». Ун Хонг уже забыла, когда нормально спала. Даже когда девушка пыталась добросовестно заснуть, получалось это с трудом. Слишком будоражила нервы динамика рекламной кампании. Идея с конкуренцией между стримершами дала безумный результат, если сначала только пара из них высылали подписчикам интимные фото в обмен за успехи в игре, то сейчас так стали делать абсолютно все. Несколько еще и объявили собственные конкурсы. Четверо обещали тому подписчику, который принесет большую пользу для их игрового клана, заняв в его внутреннем рейтинге первое место, свидание, а одна и вовсе намекнула на горячую ночь. Их ядерная аудитория выкладывалась по полной, а к ней присоединялось все больше людей, которые узнали о происходящем из новостей и просто хотели получить пару фото. Некоторые создавали сразу группу аккаунтов, чтобы вступить в каждый из кланов и полюбоваться на обнаженные тела абсолютно всех участниц гонки. Впрочем, те тоже шли на хитрости, почти все разделяли степень откровенности высылаемого контента в зависимости от заслуг конкретного пользователя. Просто зарегистрировался и вступил в клан, получи одну или две фотографии. Принес какую-то определенную пользу, вот тебе еще несколько фото, но уже куда интереснее. С повышением уровня раскованности и откровенности, вплоть до видеозаписей, все это выглядело не слишком красиво. С другой стороны, стримерш никто не заставлял, исключительно собственная инициатива. К тому же, как выяснилось в процессе, некоторые торговали подобным контентом и ранее, только в более скромных объемах, а состязательные элементы солидный приз заставили их действовать иначе. Да и с точки зрения пользователей, все это выглядело иначе, они всего лишь играли в приложении на телефоне, получая приятные бонусы, а не отправляли деньги какой-то девушке напрямую, чтобы посмотреть на ее тело. Совсем разные психологические схемы, плюс элемент конкуренции работал и для них, видя, как быстро растут во внутренних клановых рейтингах другие игроки. Новички тоже активно включались в процесс, учитывая, что без внутриигровых покупок быстрое развитие было невозможно, большинство не обходилось без трат, объем которых опережал самые оптимистичные прогнозы. Конечно, многое зависело от процента игроков, оставшихся после прекращения конкурса, но, во-первых, даже если их доля будет не выше 10%, уже будет неплохо, а во-вторых, приложение вырвалось в топ по количеству загрузок и сейчас получало органический трафик. Более того, скорее всего, удержит эти позиции вплоть до завершения рекламной кампании. Если так, они при любом раскладе останутся в плюсе, включая и ситуацию, в которой свои профили забросят абсолютно все игроки, привлеченные стримершами. О смелой и крайне успешной рекламной кампании писали профильные медиа из самых разных стран. Ее даже пригласили выступить по видео на одном из семинаров для студентов-маркетологов в Штатах. А старший брат, который все еще отбивался от обвинений, при попытке обвинить ее в своих бедах, нарвался на такую жесткую отповедь председателя, что немедленно заткнулся, после чего еще и принес свои извинения. Ун Хонг ставили в пример, хвалили, считали восходящей звездой, прислушивались к ее мнению и просили составить планы дальнейшего развития направления. Не обошлось и без маленького чуда. Отец намекнул, что она может получить пакет акций компании в качестве поощрения. Сегодняшний день прошел точно так же, как и предыдущий, с полным погружением в работу и отсечением всего остального. Свой личный телефон девушка проверила только вечером, после того, как закончилось финальное, на сегодня, совещание, и большая часть сотрудников отправилась домой, обнаружив на нем, пришедшие 15 минут назад, сообщение от Чжи. «Мы спалили этого заносчивого тигра, запекли и приготовили тигриный гоги-гуи. Ты как сегодня, в настроении отпраздновать?» Ниже была прикреплена ссылка. Судя по подгрузившемуся превью, линк на новость о задержании Дак Хочина сотрудниками прокуратуры. Гоги-гуи, буквально, жареное мясо. По сути, собирательное название для отдельного класса блюд. Популярный метод гриля из говядины, свинины или курицы, на газу или углях, при этом часто готовится на гриле, встроенном в обеденный стол. Мясо может быть маринованным или не маринованным. Наиболее популярны бульгоги, тонкие маринованные ломтики говядины или свинины, и голби, маринованные говяжьи или свиные ребрышки. Глава 6. Когда появились новости о задержании Дак Хочина, цокольный офис огласили настолько громкие вопли радости, как будто каждый присутствующий только что выиграл в лотерею пару миллиардов вон. Что отчасти было логично, я постарался максимально вовлечь их в процесс, добившись высокой отдачи, но одновременно с этим сделав все происходящее их личным делом. Потому и победу они воспринимали, как свой собственный успех, а не успешное выполнение проекта заказчика. Минса Пэк, которая только что кричала и пританцовывала около своего стола, вдруг замерла на месте, повернув ко мне голову. Потом сделала несколько шагов и вкрадчиво произнесла: «Я тут, пока занималась Индонезией, нашла пару контактов в оппозиционной среде, которые отвечают за маркетинг. Может, свяжемся? Представимся, объясним, что это наших рук дело, предложим услуги». Глаза креативщицы, которая сейчас балансировала на самом гребне волны драйва и успеха, предвкушающе блестели и выражали полную уверенность. Я же осторожно кашлянул, после чего попробовал объяснить. «Представь, что ты политик из Индонезии. Хотя нет, лучше поставь себя на место главы какой-то корейской партии или ее высокопоставленного функционера. Вот, в стране начался скандал, связанный с какой-то филиппинской компанией. Люди вышли на улицы, президент выступил с заявлением, кресла пары министров зашатались, рейтинги правящей партии пошли вниз». Сделав короткую паузу, продолжил: «Естественно, ты в эту ситуацию вцепишься и все возможное из нее выжмешь. Но, какой будет твоя мысль, если с тобой свяжется филиппинская команда, которая организовала скандал ради своих собственных целей и предложит услуги?» Девушка нахмурилась и попыталась возразить: «Но мы ведь уже показали, на что способны. За сутки поднять на дыбы целую страну – отличный результат, разве нет?» Я покачал головой. «У нас имелся мощный козырь, который мы сразу выложили на стол. В остальном, мы бесполезны. На то, чтобы вникнуть в местную специфику и во всем разобраться, уйдет масса времени. Не говоря уже о том, что никто не станет нанимать непонятных иностранцев, за чьими спинами может скрываться кто угодно. Или ты предлагаешь нам всем переехать в Джакарту и остаться там лет на 5, встраиваясь в местную элиту?» На лице креативщицы появилось выражение легкого разочарования, а в офисе зазвенел голос Чжи: «Приглашаю всех в ресторан. Отпразднуем победу и отведаем запеченной тигрятины. Кабину я уже забронировала, он тоже подъедет». Рекламщики и остающиеся в офисе Хёрин поддержали предложение дружными воплями, а я покрутил в руках телефон и, не увидев сообщения от Бёнхо, сам написал в небольшой чат, где состояли только бывшие полицейские. Немедленно получил ответ, что все спокойно, подозрительных личностей в округе нет и угрозы не наблюдается. Именно тогда прозвучал первый, пока еще слабый, сигнал тревоги. А когда мы объявились около ресторана и оставшаяся снаружи пятерка полицейских, снова не зафиксировала ничего подозрительного. Я окончательно понял, что допустил просчет в оценке Джихё. Предполагал, что узнав о задержании старшего сына, та немедленно начнет рвать и метать, желая расквитаться с виновниками ситуации, и достаточно оперативно отыщет нас, отправив за головами группу своих людей. Отыскать профессионалов, которые еще и окажутся вооружены огнестрельным оружием, она за такой срок точно не успела бы, потому все наверняка бы свелось к отряду бойцов, с классическими для Кореи битами и телескопическими дубинками, к чему моя группа силового прикрытия была готова. Как и я сам, правоохранителей следовало вызвать сразу после появления противников, после чего максимально раскрутить ситуацию, прочно связав нападение с Джихё и ее старшим отпрыском. Это стало бы весьма эффектным финальным аккордом всей операции, лишив жену председателя шансов занять позицию во главе компании. Но та все же смогла сдержаться и стала действовать иначе. Конечно, был вариант, в котором ее люди попросту не смогли нас отыскать. Крайне маловероятный, потому что ресурсов у них имелось немало, да и вся необходимая информация о нас с Чжи была. Стоило банально проверить камеры наблюдения и все будет, как на ладони. Процесс занял бы какое-то время, но уж к вечеру местоположение нашего офиса точно должны были обнаружить. Окончательно все сомнения рассеялись, когда мы оказались в кабине Ичжи, сделав заказ, достала из сумочки телефон. Глянув на экран, удивленно подняла брови и на какое-то время замерла. Потом посмотрела на меня. «У меня тут уведомление о твоем увольнении из Чен Маркетинг». Я вопросительно глянул на нее, а девушка прикусила губу и снова опустила взгляд на экран устройства, после чего продолжила. «За действие, противоречащие интересам Чен группы подозрения в промышленном шпионаже». Голоса остальных присутствующих смолкли, а я с усмешкой кивнул. Джихё оказалась умнее, чем можно было считать, отталкиваясь от ее прошлых поступков. Использовала пункт кодекса Чен групп, позволяющий уволить любого сотрудника по решению главы компании, где он формально трудоустроен, даже если на тот момент работник находился в двойном подчинении. Дополнительный плюс, уволенный с подобной формулировкой, более не мог быть нанят ни одним подразделением Чеболя, что исключало возможность трудоустройства в Чен Entertainment. Конечно, я обращусь в суд, но процесс точно не завершится за один день. Даже если предположить, что все закончится после первого же слушания, его еще нужно будет дождаться, тогда как адвокаты противной стороны станут максимально затягивать дело. Чжи поджала губы, напряженно смотря на меня. Наконец, разразилась гневной тирадой. Ащ, старая лиса еще пожалеет, что показала зубы. Отправится на обеденный стол вслед за своим тигром. Кем она себя возомнила? Вдовствующей королевой Чосона. Ярость была вполне понятна. Кодекс напрямую запрещал любые контакты с сотрудниками, что были уволены по подобному основанию. Всем без исключения, в том числе и главам подразделений Чен Групп. Даже наше присутствие в ресторане могла стать причиной для разбирательства на совете директоров, не говоря уже о ситуации, если я вдруг окажусь в офисе Chen Entertainment. До того взбудораженные рекламщики смолкли, обмениваясь взглядами и пытаясь уловить подтекст, а переборка кабины сдвинулась в сторону и внутрь шагнула Ун Хонг. Остановившись, окинула нас взглядом и, посмотрев на Чжи, вопросительно приподняла брови. Пока девушка, не скупясь на ругательство, излагала ситуацию, я просчитывал варианты. За прошедший день мозг изрядно вымотался, так что процесс шел медленно. Тем не менее, потенциальные ветки развития ситуации он выстраивал вполне успешно. Стоило Чжи закончить экспрессивную речь, как телефон снова просигналил, и глаза девушки изумленно округлились. Подняв взгляд на меня, она ошарашенно проговорила: «Они забрали 2% акций Чен Entertainment». Заметив удивление уже и на моем лице, сразу же поправилась. Точнее, заблокировали их через Чен Финанс, из-за подозрения в незаконности транзакций, которые должен проверить независимый аудит. Еще один ловкий ход. Для того, чтобы изъять акции из распоряжения подразделения Чен Групп, требовалось решение совета директоров. Но вот временно их заморозить могла и финансовая структура корпорации. В том случае, если подозревала директора одной из семейных компаний в мошеннической деятельности и хотела не дать ему воспользоваться ценными бумагами, например, использовать их в качестве залога по кредиту. Максимальный срок заморозки составлял 1 месяц и мог быть снят досрочно, после проведения аудита сторонней компании или по решению совета директоров. Но если говорить о ситуации в моменте, Точь-же только что потеряла контроль над 2% акций. Я замер, осмысливая ситуацию и пытаясь отыскать оптимальный вариант реагирования. Ун Хонг медленно опустилась на стул напротив, рекламщики настороженно ждали, а Чжи тихо ругалась на английском, поливая Джи Хё потоком отборной брани. Что будет дальше, я представлял. Завтра Джи Хё соберет совет директоров. Ее старший сын скорее всего уже официально арестован, а значит, согласно кодексу Чен Групп должен быть временно отстранен от руководства компанией. Этот пункт правил не распространялся только на председателя, который даже в случае ареста продолжал оставаться главой компании, с той лишь разницей, что вместо него действовало доверенное лицо. Значит, нашему противнику было необходимо заручиться поддержкой исполняющего обязанности главы Chen Pharmaceutical, что скорее всего будет несложно. Как мне думается, Дак Хо держал в заместителях человека, чья лояльность не вызывала никаких сомнений. Потом потребуется подтвердить, либо перенести дату собрания акционеров и добиться сдвига по времени, рассмотрения обращения Чжи о возвращении контроля над акциями, которые контролировались Chen Entertainment. В теории, я тоже мог обратиться к совету директоров с просьбой признать свое увольнение незаконным. Сейчас они играли роль коллективного председателя, подобная жалоба относилась к их компетенции.